Глава 1. Прошел месяц моей реинкарнации. Я потратил это время, наблюдая за миром, спустя 2000 лет. Похоже, магические искусства деградировали намного больше, чем я думал. Люди, похоже, совсем не знают о магии реинкарнации. Она была общеизвестна во времена мифов, в которых жил я. Для высокоуровневых магических пользователей реинкарнация не была чем-то необычным. Однако в настоящее время те времена назвали эрой магии. Магия реинкарнации, похоже, была утеряна к сегодняшнему дню. Я могу говорить с рождения, и у меня талант к магии. Мои родители Густа и Изабелла убедили себя в том, что я просто очень умный малыш. Заклинание Рос считается продвинутой магией в текущей эре и все еще общеизвестно. Ох, ладно. Если существование магии реинкарнации не признано, я думаю, ничего не поделать. Самое удивительное, так это то, что я переродился человеком. 2000 лет назад я сам посеял свои семена. С помощью магии я создал 7 подчиненных из своей крови и приказал им размножаться, дабы расширить свою кровную линию. Мне нужен был подходящий сосуд, содержащий мою кровь, для успешной реинкарнации. Как и ожидалось, за 2000 лет мой род не канул в лету. Однако я не ожидал, что он смешается с кровью людей. Нет, если об этом подумать, то поскольку демоны и люди перестали сражаться, то становится естественным появлением смешанной крови. Думаю, я просто глубоко внутри верил в то, что люди и демоны несовместимы на фундаментальном уровне. Но по прошествию 1000 лет разделения стенами, обиды растворились и были забиты. Люди, похоже, теперь знают о демонах совсем немного. Я спросил своих родителей, но они тоже ничего не знали. Все, что они сказали, это то, что племя демонов находилось далеко, на другой стороне стены. Страна демонов. Их дом, видимо, был назван Дейрухейда. Я ощутил небольшой всплеск магии краешком глаза. Что-то поймало мое внимание. Подойдя к окну и открыв его, внутрь запрыгнула сова, вручая письмо мне в руку. И это пригласительное письмо Академии Короля Демонов Дерузугедо. Академия Короля Демонов? Так назывался мой замок. Я не помню, чтобы что-то слышал об этой академии. Думаю, она была основана в последние 2000 лет. Пока я раздумывал, сова заговорила. Дерузугедо – это школа для воспитания императора демонов, людей, унаследовавших черты короля демонов тирании. Другими словами, мы были основаны племенем демонов, чтобы найти потомков императорской семьи и сделать из него отличного императора демона. Король демонов тирании? Какая же ностальгия, хотя меня чаще называли просто королем демонов Арнасом в то время. Но, возможно, два имени не так уж и плохо. Демонический король демонов был основателем, и цель академии состоит в том, чтобы найти самого похожего на основателя существо и сделать его императором демонов. В твоих венах тоже течет кровь основателя, поэтому мы приглашаем тебя, Дерузугедо. Ждем твоего зачисления в академию. Я унаследовал черты и таланты основателя. Я и есть основатель. Даже если он выследил меня по уникальной магической сигнатуре, испускаемой моей кровью, похоже, что простой фамильяр не может заглянуть глубже в бездну. На первый взгляд, после реинкарнации могло показаться, что кровь основателя совсем истощилась в этом теле. Однако после моего тщательного анализа я сумел понять, что она изменилась – кровь короля демонов Арнаса. Было сказано, что в этом году основатель реинкарнируется. Они знали это. Похоже, дата моего рождения передавалась на протяжении многих годов. В этом году студенты, планирующие поступать в академию, очень многообещающие. Их уже прозвали поколением хаоса. Среди них множество потенциальных сосудов для перерождения основателя. Дерузугедо наполнится радостью, когда король-основатель вернется. Понятно. Вся суть академии в поиске реинкарнировавшего короля демонов – меня. Следует ли мне тогда отправиться? Это поколение хаоса демонов. Я хочу увидеть своих потомков собственными глазами. Я получил ваше приглашение. Будем с нетерпением ждать тебя, тот, кто унаследовал таланты основателя. Закончив этим, сова улетела. Я решился. Куй железо, пока горячо. Я отправлюсь в Дерузугедо. Хотя это станет неудобным с таким телом. Я использую заклинание рост. Мое тело охватило свечение, и я вырос до возраста 16 лет. Должно хватить. Покидая свою комнату, я отправился к входной двери. Сейчас полночь. Поскольку оба мои родители спят, не будет никаких помех, чтобы уйти. Или так я подумал, беря в руку дверную ручку. «Кто?» Я услышал голос матери позади. «Черт, проснулась!» Более того, в этой форме она не узнает меня. Лучше повернуться и все объяснить. «Арнас Чан, ты снова вырос!» Сказала моя мать, глядя мне в лицо. «Так ты поняла?» «Конечно же я поняла. Даже если ты немного вырастешь, Арнас Чан все еще Арнас Чан. Немного смущает, когда, будучи королем демонов, к твоему имени добавляют Чан. Ох, ладно, ничего не поделаешь. Не будем упоминать этого. Куда ты собрался так поздно? Снаружи опасно. Хоть я и реинкарнировался, это не отменяет того факта, что я все еще ее сын. Поскольку меня обнаружили, думаю, я не смогу покинуть это место без шума. Мама, знаешь ли ты об Академии Короля Демонов?» Моя мать наклонила голову, давая понять, что не понимает, о чем идет речь. «Никогда о ней не слышала. Где она находится?» «Далековато. Дерухейда. Школа в таком далеком месте. Что-то не так?» «Пришло приглашение. Я намеревался пойти. Ты не можешь в такую удаленную школу? Это опасно. Арно Сучану всего месяц. Нет, даже если ты говоришь месяц. Немного хлопотно, когда к тебе относятся как к ребенку после реинкарнации. К сожалению, они совсем не поверили в мой рассказ о реинкарнации. Моя мать также совсем ничего не слышала о короле демонов из былых времен. Также мамочка не может путешествовать на такие расстояния. Поблизости есть магическая школа. Чем она плоха? Там нечему учиться. К тому же я отправляюсь один, пока мама останется здесь в безопасности. Так не пойдет. Арно Сучану всего месяц. Я не могу отпустить тебя одного. Что насчет денег? Я сам могу их получать. Как? Мир не так добр, как ты дум... В моей ладони собралась магическая сила и появился кусок золота. Не может быть, это не подделка из магии, оно настоящее. Моя мать зарабатывала своими навыками профессионального оценщика. Она очень хорошо разбирается в благородных металлах. Теперь она поймет, что я могу сам получать деньги. Как ты сделал это, Арнащан? Подобная магия. Даже мудрецы в замке на такое не способны. Похоже, мать шокирована. Неудивительно. Кстати говоря, о мудрецах в замке. Они мастера в магии, соревнуются за высшую позицию в стране. И если бы вы не обладали такой низкоуровневой магией в прошлом, то неизбежно умерли. Мир стал довольно спокойным местом. Это простейшая основа магии создания. Производишь вещи, уже существующие в мире. Начальные классы учат тебя создавать орехалки мифрил. Для короля демонов Арнаса это всего лишь детские шалости. Поверишь ли ты мне хоть чуть-чуть о реинкарнации сейчас? Неважно, какую магию ты используешь, нет, значит нет. Также не стоит себя так называть, если ты теперь взрослый, хорошо? Ц, и ведь не поспоришь. Что такого в этой школе? Что ты там будешь изучать? Что же мне делать? Я могу спокойно уйти силой. Все в порядке, Изабелла. Отец вышел из глубин дома. Мужчину не удержать, когда он принял решение. Но, дорогой, Арно Сучану всего месяц, и я ничего не знаю о той школе. Как говорится, если ты не видишь мальчика в течение 3 дней, то он повзрослел. Арносу уже месяц. В данном случае нам нужно будет следить за ним в 10 раз больше. Но у нас попросту не хватит глаз. Ах, ага. Уже прошел целый месяц. За это время я их достаточно узнал. Моя мать беспокоится по любому поводу, а отец немного наивен. Отец понимает Арноса, Академия Короля Демонов. Это школа, выращивающая мага-короля, так вроде? Арнос хорош в магии, я уверен, он хочет учиться там. Ну, примерно все так. Все совсем иначе, но не будем об этом. Иди, Арнос, сказал отец мощным голосом. Все в порядке? Отец кивнул. Однако, мы отправимся вместе. Что? Долг родителей, поддерживать их ребенка. Ты все еще юн, всего месяц в конце концов. Так отец тоже обеспокоен. Он показал большой палец. Арнос, тут единственный, кто ничего не понимает. Слушай, родителям всегда грустно и одиноко. Когда ребенок покидает дом, ты младенец, нам будет очень одиноко. Мой отец выбрал сложные слова для объяснения. Думаю, тебе следует использовать слова попроще. Изабелле тоже одиноко, верно? Да, ты вырос так быстро, я не думаю. Прости. Может, Арнос Чан и ребенок, которому была дарована огромная сила Богом, и твоя мать всего лишь мешается, но я хочу побыть с тобой еще немного. У меня нет слов. В моей старой жизни у меня не было родителей, мать умерла, отец тоже, он выбросил меня, я не знаю, не могу вспомнить ни единого разговора с ними, никогда не задумывался об этом. Если вам будет одиноко, то думаю ничего не поделать, лицо матери посветлело после моих слов. Отлично, решено, мы мигом приготовимся к переезду, ни о чем не волнуйся, отец кузнец, неважно куда мы отправимся, у нас всегда будет что поесть. И вот так семья из 3 человек отправилась в Дейрухейда.